Вы, наверное, уже поняли, что Леха к этой злополучной общаге испытывает особо нежные чувства. Мы это поняли давным-давно, так что любое поползновение в сторону изменения существующего строя в данном отдельно взятом гадюшнике воспринимаем скептически. Это, однако, не повод для того, чтобы затыкать человеку рот, тем более в присутствии постороннего. Так что мы сидели и с самым серьезным видом слушали Лехин доклад. Ничего такого особо выдающегося в этой ситуации нет. Положение в общежитии ГПТУ имени Розенбаума – это своего рода модель, ставшего уже привычным российского молодежного симбиоза джигиты-славяне, фотографической точностью копирующего общую ситуацию в стране. Несколько наглых, крепких горцев, спаянных в слаженный коллектив по земляческому принципу, присасываются к толпе неорганизованных и разобщенных славян, управляют ими, подавляя их волю репрессивными методами, и вольготно живут за их счет. Здесь, однако, большую роль играет численное соотношение, идентичное тому, что бывает при паразитарной инфекции любого живого организма. Пока паразитов немного, организм их терпит, кормит, исподволь противостоит им, вырабатывая специфические защитные механизмы и вообще мирится с их существованием. Но как только количество паразитов превышает норму, особенно если это происходит внезапно, без плавного перехода, наступает кризис. Организм либо мобилизует все защитные ресурсы и радикально отторгает расшалившихся паразитов, либо благополучно вздыхает, погребая паразитов под своей разлагающейся мертвой плотью. Вот это, как вы уже наверняка поняли, была моя ремарка. И все, я больше не буду мучить вас подсебятиной. Дальше только суть. Очевидно, любимая Лехина общага с таким численным соотношением вполне себе спокойно существовала бы и далее. Как-то они там уже претерпелись друг к другу, освоились, обвыклись, изучили каждого паразита от и до и приноровились к их повадкам. Но случилось так, что в начале сентября в общежитии ГПТУ имени Розенбаума перевели еще полтора десятка целевиков из соседних вузов. Казалось бы, что такого? Как полтора десятка людей могут повлиять на сложившийся уклад многочисленного студенческого сообщества? Оказывается, могут. Вот эти новые экземпляры были щедро наделены повышенной злобностью, активностью и жадностью. Вот вам сиюминутная цитата из разволновавшегося Лехи, уже не особо заботящегося о правильном построении фраз. Ну, короче, натуральный беспредел. Грабят жестоко, буквально выворачивают карманы. У них такой термин появился – стричь стадо. Девчат теперь имеют в душевой, на лестнице. Короче, где поймают? Если раньше хоть какую-то имитацию добровольности создавали, то сейчас буквально насилуют. Пацанов избивают за то, что в женские комнаты заходят. Типа это наши бабы. Вам, чмошникам, вправе на размножение отказано. Ну и самый тревожный симптом – в общаге появился героин. Раньше была только трава, через них же с верхних этажей, а в последнюю неделю шприцы валяются, вмазанные студенты слоняются. Два передоза уже было. Жуть, короче. В общем, студенты на грани взрыва. Леха утверждает, что в коллективе созрела вполне серьезная идея. Закупить топоры, ножи побольше и устроить массовую резню. То есть вырезать всех кавказдюков, а дальше будь что будет. Уже и инициативная группа сформировалась, готовая возглавить резню. Пусть потом хоть всех пересажают, дальше так жить просто невозможно. «И что, никто никуда не пробовал жаловаться?» — удивилась Ирина. За 2 недели 1,5 сотни заявлений в милицию, прокуратуру, в ФСБ, куча писем в администрацию, руководство, префектуру. И что? Что значит «и что»? Леха даже обиделся. Ты что, не была студенткой? Ну, я москвичка, в общаге не жила. Понятно. Короче, никакой реакции. А выступать открыто, типа митинг какой-то там или демонстрация, никто не собирается. Потому что зондеркоманды никуда не делись. В общем, вот такая ситуация. Если мы не вмешаемся, будет резня. Замечательно. Ленка сыто зевнула. 30 трупов. Это здорово. Можно узнать, что тебя так радует? Обескураженно уточнил Леха. Можно. Ленка деловито пересчитала. Такого еще не было. Это прецедент. Общество и власти вынуждены будут признать, что такой вопрос есть, и он требует немедленного решения. Проверки общак, комиссии, команды органам, обратить внимание и так далее. Короче, движение. Я тебе по опыту предыдущих происшествий подобного рода могу дать расклад, как это все будет, — уныло сообщил Леха. Пересажают кучу студентов, кое-кого поубивают. ДПНИ организует марш протеста, его разгонят. Будет усилен надзор, но не за джигитами, нет, а за русскими. Потому что все это будет проходить под эгидой «Озверевшие русские свиньи режут примерных кавказских студентов». Все очень быстро уляжется и пойдет своим чередом. И теперь другие студенты уже никогда не решатся на такой шаг, наученный горьким опытом своих предшественников. Какой смысл бунтовать? Система все равно задавит. Так что лучше сидеть и не рыпаться. — Ну так сидите и не рыпайтесь, — серьезным видом посоветовала Ленка. — Если вы такие умные, все наперед знаете, опыт у вас выше крыши. Или перережьте всех там и садите жоптом в тюрьму, а мы вам передатчики таскать будем. — В общем, ты, конечно, можешь злорадствовать. Лехин голос от огорчения усох и сел на 1,5 тона. Не ожидал он такого черствого отклика от нашей генераторши идей. Но такими самоубийственными акциями мы невольно воспитываем рабскую покорность в нашей молодежи. Для формирования бойцовской психологии нужны четко зафиксированные победы. Нужен положительный результат, отчетливый пример рационального подхода к решению проблемы. Короче, методика нужна. А ее пока нет. Сплошной экстремизм и кровь. Погоди, а мы что, по-твоему, будем с ними просто по душам беседовать? Ленка удивленно, недовольно изогнула бровь. Ты вообще как себе видишь нас в этом мероприятии? Я вижу массовое избиение с переломом конечностей, унижение и боль. И 10-секундный нравоучительный спич. Ведите себя прилично, либо не будете вести себя никак. Иными словами, включите голову, и она вам больше не понадобится. И все живы, и даже не покалечены. Кости потом срастутся, а рубец в памяти останется. Вот что важно. Что-то ты плохо видишь, не одобрила Ленка. А мне видится море крови и трупы. Много трупов. «Лен, прекрати! Ну что ты, как ребенок?» Леха усиленно морщил лоб, пытаясь в экстренном порядке подобрать подходящие аргументы. Влип, парень, не подготовился как следует. Подумал почему-то, что Ленка сходу загорится такой замечательной, на его взгляд, идеей.